Бургеры Калайса. Бургеры Калайса – это одновременно и каламбур, и метафора, игра слов. Бургеры как еда и как слой гражданского населения. А страдания людей города Калайс, которые чуть не умерли от голода во время осады англичан в 1347 году. Они были вынуждены питаться крысами в целях выживания. Их спасло самопожертвование группы из 6 бюргеров, горожан, которые по собственному желанию согласились сдаться и передать ключи от города. Эта история была особо раскрыта в книге Эрика Шлоссера «Fast Food Nation» – «Нация фастфуда», в которой описываются, насколько ужасны и вредны ингредиенты американской фастфуд-индустрии. Конечно же, там нет крыс, но ситуация достаточно близка к этому. Меня никогда не тянуло в северную часть Америки, так же, как и в восточную. Я ненавижу холод и не желаю знакомиться с этими грубыми краснолицыми людьми, живущими в той местности, с их старомодными клетчатыми рубашками и ботинками Timberland, а также их непредсказуемым поведением, когда ты в любой момент ждешь хлопка по спине, будто похлопывание по спине является в каком-то роде гостеприимным жестом или что-то в этом духе. Также меня совсем не интересует местная жизнь. Все ведут себя так дружелюбно и общительно, но поверьте мне, это радушие таит в себе страшные секреты, заставляя вашу кровь свернуться до состояния замороженного гаспачо. Догадайтесь, как я был рад, когда по дороге домой в начале октября из города Преск-Айл, штат Мэн, мой любимый Меркьюри Маркиз 1971 года выпуска выплюнул свой двигатель прямо на дорогу. Выглядело это так, будто корова решила отелиться прямо на ходу. Единственная причина, почему я проделал весь этот путь до Преск-Айла, заключалась в том, что я поехал на похороны своего старого армейского дружка Дэна Брунсвика III. Да прости его бог за то, что он сделал во Вьетнаме. Я как можно скорее хотел попасть домой, но теперь я застрял в полумиле от города Калайс, штата Мэн, с населением в 4003 человека. Это был один из самых скверных, самых восточных и самых похлопывающих по спине городов, которые вы только можете себе представить в своих кошмарах. Местные произносят «Калайс» как «Кол-Айс». Примечание переводчика. Тут игра слов «Кал-Ас», похожих по звучанию на слово «Кал-Аус», бездушный, черствый. И поверьте мне, черствый – это самое подходящее слово. Этот город – тяжелое, заскорузлое, маленькое пятно, расположенное на правой части карты Америки. Добавьте к этому тот факт, что у твоего незастрахованного автомобиля сломался мотор. Твоя кредитка была на нуле, и все, что ты имел – это $226 в своем бумажнике и никаких знакомых и друзей, которые могли бы помочь тебе выбраться отсюда, выслав денег, или же другую помощь. Все, что они могли тебе отправить, лишь скудные улыбки сочувствия. Я остановил моего возлюбленного Меркьюри рядом с южной трассой номер 1, у набережной под тенью листвы, и пошел пешком в город. До этого дня я никогда прежде не ходил так много пешком. В основном потому, что мой вес немного увеличился с тех пор, как я покинул ряды армии в 86-м. Вследствие моего патологического отсутствия чувства меры по отношению к филе гумбо и большому количеству хрустящих ломтиков кажуанской острой курицы с хорошо прожаренными ребрышками в горчичном соусе. Ну и, конечно же, к лаймовому пирогу. Хозяйка моего дома, Рита Персендж, говорила, что впервые увидев меня, она подумала, что Орсон Уэллс восстал из мертвых. Примечание переводчика. Джордж Орсон Уэллс – американский кинорежиссер, актер, сценарист, который работал в театре, на радио и в кино. Его фильмы отмечены изобретательностью в технических решениях. Родился 6 мая 2015 года, умер 10 октября 1985. Должен заметить, что я обладал небольшой коллекцией белых хлопковых двубортных пиджаков, это не считая нескольких широкополых белых шляп. Хотя и не в первоначальном состоянии. С тех пор, как я потерял работу в Луизианской ресторанной ассоциации в связи со своей гнусной политической кампанией по выдвижению некоторых теневых элементов в сообщество по общественному питанию в Ист-Бейтон-Руш. Другая вероятность случившегося – мой вес. Он не подходил для участия в балетной опере и составлял 289 фунтов – Примечание переводчика – 139 килограмм. Был пронзающий яркий день. Небо было синим, словно чернила, а деревья перекрасились в красный и золотисто-коричневый. Калаес был одним из тех опрятных городков Новой Англии с белыми деревянными домами, церквями, с небольшими часовенками и добродушными людьми, кивающими друг другу за рулем вверх и вниз по улице при скорости 2,5 мили в час. К тому времени, как я добрался до пересечения Северной и Главной улицы, я вспотел, как кусок сыра в масле, и сильно нуждался в пиве. Позади меня раздалось «вип-вип-вип». Это была патрульная машина. Я огляделся. Офицер опустил окно своей машины. На нем были зеркальные очки и рыжие усы, выглядевшие так, словно он хранил щетку для чистки ботинок на своей верхней губе. И еще веснушки. Ну, вы поняли, что это был за тип. Я ведь не превышал, офицер. Я опустил свои очки. Он не улыбнулся моей шутке. Он даже не моргал. «Вы похожи на человека с проблемами, сэр», — сказал офицер. «Я знаю. Я сижу на диете, худеем быстро, уже более 6 месяцев и не потерял ни фунта». «Эта шутка ослабила его пыл?» «Нет». «Вам нужна какая-либо помощь?» — спросил он. «Моя машина сломалась недалеко, по пути отсюда. И сейчас я направляюсь в город в поисках кого-то, кто сможет мне ее починить». «Это ваш, видавший виды маркиз Меркьюри медно-рыжего цвета, стоит у трассы номер 1?» «Да, он самый». «Покажите ваши документы». «Да, конечно». Я протянул ему права и свое удостоверение ресторанной ассоциации. Он стал пристально разглядывать их и по какой-то причине даже понюхал. «Джон Генри Доуфин, Чоктоу Драйв, Ист Бейтон Руш». «Вы находитесь далеко от дома, мистер Доуфин». «Я только что похоронил одного из моих армейских товарищей неподалеку от Прескайла». «Вы сами проехали такой большой путь?» «Так и есть. Это всего лишь 2307 миль. Довольно завораживающая поездка. Если, конечно, у вас в багажнике нет банок быстро сохнущей краски, за которой постоянно необходимо следить». Луизианская ассоциация ресторанов. Вы работаете там?» «Да», — соврал я. «Ведь он не знал, что меня уволили. Я консультант по гигиене в местах общественного питания». «Эй, я могу угадать, вы бы ни за что не подумали, что я работаю в сфере общественного питания». «Хорошо. Лучшее, что я могу вам предложить, это обратиться в автомобиле Лайла. Это вниз, по главной улице. Отбуксируйте ваш автомобиль с дороги как можно скорее. Если вам нужно место, где остановиться, рекомендую отель Clients Motor Inn». «Благодарю вас, офицер. Я ненадолго задержусь в вашем городе. Он кажется довольно милым. Очень хорошо сложен». «Так и есть», — ответил полицейский с таким выражением, будто пытался меня убедить в моих же словах. Он вернул мои документы и уехал дальше по дороге со скоростью чуть меньше ползущей улитки. Автомобиль Милайла заправлял коренастый мужчина по имени Нилс Гаттермсен. У него были седые коротко стриженные волосы и неизменно улыбающееся лицо, похожее на испуганного бурундука. За буксировку моей машины он попросил $65, что оказалось чуть больше четверти всех моих средств. Он также оценил, что ремонт двигателя выйдет мне примерно в $785, что было примерно на $784 дороже его действительной стоимости. «А сколько времени займет ремонт, Нилс?» «Ну, Джон, не знаю. Тебе срочно надо?» «Да не особо, Нилс. Думаю, я смогу остаться в городе на какое-то время. Так что сделаю это по мере возможностей». «Окей, Джон. Мне нужно заказать запчасти из Бенгера. Скорее всего, их доставят, ну, скажем, ко вторнику». «Договорились, Нилс. Если сроки задержатся, то не особо парься. Можешь задержать хоть на неделю или даже на две. Возможно, тебе понадобятся другие колеса на время, пока я буду ремонтировать твой автомобиль». «Спасибо, Нилс. Но, думаю, я обойдусь. Хожу пешком. Мне будет полезно». «Дело твое, Джон. Если передумаешь, что у меня есть пара стильных Тойот. Они выглядят маленькими, но внутри у них достаточно свободного места. Достаточно много, чтобы засунуть в них, например, диван». «Благодарю за комплимент, Нилс». Я поднял свой потрепанный портфель и пошел в Калайс Мотор Инн, меняя руки каждые пару ярдов, весь путь вниз по главной улице. К счастью, банкомат принял мою визу, что меня немного удивило. Калайс Мотор Инн был простым, комфортабельным отелем с коврами в клетку и уютным баром с дурацкой веселой музыкой, где я сразу же поспешил расправиться с 3 бутылками охлажденного Молсона. Также я расправился с 3 сэндвичем из ржаного хлеба с ветчиной и швейцарским сыром, капустным салатом, обжаренными дольками картошки, а на десерт 2 порции мороженого с кусочками хрустящего печенья, чтобы поднабраться энергии. Официантка была хорошенькой, курносой, короткостриженной блондинкой. В чем-то походила на типичную шведку. «Вам хватило?» «Хватило чего? Мороженого или вашего города в целом?» «Меня зовут Вельма», — сказала она. «Джон», — ответил я и приподнялся со своего кресла из искусственной кожи, чтобы пожать ей руку. «Надолго у нас, Джон?» — спросила она меня. «Я не знаю, Вельма. Я собирался некоторое время побыть у вас. Где-то у вас можно найти подработку для таких, как я. Только не говорите, что в цирке». «Это то, чем вы занимаетесь?» – спросила она меня. «Что ты имеешь в виду, Вельма?» «Шутишь над собой в ожидании, что собеседник поймет твою шутку». «Конечно же нет. Разве ты не знала, что все толстые парни обязаны быть смешными согласно уставу федерального законодательства? Нет же, я реалист. Я знаю, что единственный, кто меня любит, это моя еда. А я давно уже свыкся с таким положением вещей». «Ну, ты довольно привлекательный мужчина, Джон. Разве ты никогда об этом не думал?» «Ты не проведешь меня, Вельма. Все толстяки одинаковые. Если толстые люди могли бы бегать быстрее, они стали бы грабителями банков, потому как никто не в состоянии отличить их друг от друга». «Джон, если ты хочешь поискать работу, ты можешь попробовать посмотреть объявление в местной газете «Коди Вирпул». «Что это за дурацкое название?» Примечание переводчика. Коди Вирпул – это название водоворота в штате Мэн, неподалеку от бухты Джонсон. «Местный залив называется Пасамакоуди, а у восточного порта находится старый свиной водоворот, крупнейший водоворот в западной области Америки». «Понятно. Спасибо за информацию». «Советую тебе прокатиться на катере. Очень красиво. Рыболовные причалы, много маяков, озера, а также несколько хороших ресторанов». «Моя машина сейчас в ремонте, Вельма. Ничего серьезного. Из нее выпал двигатель». «Могу дать тебе свой Volkswagen на время, Джон. Я редко им пользуюсь». Я посмотрел на нее, прищурив глаза. Вниз по Бейтон-Руж парни аккуратно водят свои автомобили туда и обратно по улице, показывая свою вежливость и южный шарм. Но я не могу себе представить, чтобы хотя бы один из них одолжил незнакомцу вроде меня свой автомобиль. Особенно незнакомцу, который мог поломать подвеску от тяжести своего веса. Как это мило, Вельма. Я купил газету. Если вы окажетесь в больнице из-за сердечного приступа, вам могут спокойно дать ее вместо общей анестезии. В колонке требуется, кто-то дал объявление о поиске талантливого техника, умеющего работать со стеклянными дверями. Кто-то другой нуждался в опытном уборщике листвы. Третий искал выгульщика собак для канарского дога. Так как я знал про этих полутораметровых, весящих почти так же, как и я, собачек из сводки новостей, передававшей, что две такие собачки у всех на виду разорвали на кровавые кусочки беззащитную женщину в Сан-Франциско, таким образом я совсем не годился ни для одного из этих объявлений. В конце концов, я решил зайти в центр занятости на Буковой улице. Лысый мужчина в зеленом вязаном свитере на молнии сидел за рабочим столом, на котором стояли фотографии его зубастой жены. По всей видимости, она и связала этот нелепый свитер. Смотря на все это, мне приходилось прикрывать глаза рукой, чтобы спастись от лучей солнца. Так-так, в какой сфере у вас уже есть опыт, мистер Доуфин? Пожалуйста, зовите меня Джон. Я эксперт по гигиене в сфере общепита. Я также являюсь квалифицированным специалистом по версии FSIS. Примечание переводчика. FSIS – инспекционная служба по контролю качества продуктов. Находящийся в Бейтон-Руж. Также у меня 9-летний стаж работы в Луизианской ресторанной ассоциации. Ну и как же вас занесло в Калаис, штат Мэн, Джон? Просто у меня внезапно появилось чувство, что мне необходимо куда-то уехать. Я искоса посмотрел на табличку на столе «Мартин». Боюсь, что я не смогу подыскать работу твоего уровня, Джон. Но у меня есть парочка вакансий в сфере общепита. И какие именно это вакансии, Мартин? Для «Витлз» требуется посудомойщик. Это отличный ресторан. «Витлз» – один из лучших в нашем городе. Он находится в отеле «Калаис Мотор Инн». Понятно. Будучи владельцем этого отеля, я не мог представить себя обедающего там. А затем относящего свои же собственные тарелки на кухню, чтобы их помыть. Также есть вакансия у Тони на должность утреннего шеф-повара. У Тони? Тони Гурме Бургерс на Северной улице. Интересно, и сколько же они платят? Там платят больше, чем в Бургер Кинге или даже в Макдональдсе. У них сеть ресторанов по всему штату Мэн и Новому Брунсвику. Но они делают упор на семейный ресторан с домашней пищей. Более качественной пищей, если ты понимаешь, о чем я. Я и сам частенько там бываю со своей семьей. И это все вакансии. У меня есть еще много предложений в сфере рыбной ловли, торговли. У тебя есть опыт в ловле сетью? Сетью? Да ты шутишь. Я провел все мое детство за траллингом сардин на берегах Гренландии. Мартин взглянул на меня через стол, смотря будто на школьника, тянущего руку на уроки. Когда он заговорил, его голос был фальшиво доброжелательным и сдержанным. Почему бы тебе все-таки не зайти к Тони, Джон? Может быть, тебе понравится. А я пока позвоню мистеру Лоренджерсу и сообщу ему о тебе. Благодарю, Мартин. Тони Гурме Бургерс находился в одном квартале от Бургер Кинга и в двух от Макдональдса, рядом с трехполосной дорогой, по которой проезжали полноприводные джипы со скоростью 2,5 мили в час. С водителями, махающими друг другу в знак приветствия и хлопающими друг друга по плечу, если их машины проезжали на достаточно близком расстоянии. И ты ощущал, будто невидимый оркестр начинал играть главную тему из сериала «Провидение». Как и все остальное вокруг, ресторан под названием «Утони» был маленьким и опрятно выглядящим, с кирпичным фасадом и медными уличными лампами под старину, с имитацией моргающего пламени. На меловой доске у входа было с гордостью написано «Дом полезной здоровой еды, приготовленный с любовью на нашей кухне людьми, которые вкладывают в это душу». Внутренний интерьер представлял собой обитые темным деревом стены, столики с зелеными скатертями в клетку и позолоченными гравюрами белохвостых оленей, бурых медведей и американских лосей. Помещение было набито по-рекламному улыбающимися семьями, как будто они тоже были частью интерьера. Элегантно и в то же время по-домашнему. Это место точно не походило на скучные, протертые до дыр места типа Макдональдса. В задней части здания находился гриль-бар, у которого стоял прыщавый молодой парнишка в зеленом фартуке и в высоком зеленом поварском колпаке, следящий за процессом обжарки гамбургеров и стейков. Рыжеволосая девушка в короткой зеленой плиссированной юбке подошла ко мне, наградив меня 500-киловаттной улыбкой, украшенной брекетами. «Вы предпочитаете кабинку или столик, сэр?» «Ни то и ни другое. У меня запланирована встреча с мистером Леренджесом». «Он вот-вот должен вернуться. Пройдемте со мной. Как вас представить?» «Джон». Мистер Леренджес сидел в кроваво-красном кресле с репродукцией античного стола позади себя, на котором располагались факс-машина, серебряные настольные часы и стакан с сельтерской водой. Он был костистым мужчиной, 45 или чуть больше лет на вид, с окрашенными в черный цвет волосами, опущенными по плечи, которыми он с гениальным чувством изобретательности пытался прикрыть лысину на его мертвенно-бледном черепе. У него был острый, переломанный в нескольких местах нос, а его глаза блестели из-под больших бровей, будто панцирь майского жука. Он был одет в белоснежную рубашку с широко открытым воротом и сшитый на заказ старомодный в стиле 70-х костюм-тройку с запонками. У меня сразу закралось чувство, что он претендовал на сходство с Аль Пачино, или даже больше. На панельной стене позади него висела целая коллекция сертификатов от региональной коммерческой палаты города Калаиса и ресторанного путеводителя штата Мэн, а также один сертификат от канадской кавалерии высокой кухни. «Заходи, Джон», — сказал мистер Лоренджес с отчетливо французско-канадским акцентом. «Присаживайся, пожалуйста, на диван. Этот стул немного...» «Немного маловат». «Я лишь беспокоюсь о твоем комфорте, Джон. Видишь ли, политика моей компании — создавать комфортные условия для моих сотрудников, чтобы они были счастливы. У меня, например, нет рабочего стола. Никогда его и не было. Стол начальника — это как утверждение, которое гласит, что я намного важнее тебя. Но ведь это не так. Ну, я не важнее тебя. Все, кто работает здесь, находятся в равных условиях и имеют одинаковую ценность для компании». «Вы, должно быть, читали Библию Макдональдса. Всегда создавайте видимость, что ваши сотрудники имеют ценность. Тогда вам не придется платить им слишком много». Я так и не понял, оценил ли он мою дерзкую шутку. Мистер Леренджес сидел, покачивая головой, напомнив мне нелепо улыбающегося Дата, персонажа сериала «Стартрек». Но смею заметить, этот парень был из тех, кто будет стараться убедить каждого, какой он чудесный человек. Он сделал небольшой глоток сельтерской воды и посмотрел на меня через край своего стакана. «Ты, должно быть, уже слишком крут для работы в качестве шефа по бугерам». «Крут? Не то слово! Я супер крут! Но я уже проработал в высших звеньях ресторанной торговли так долго, что решил вернуться к основам. Так что я готов и к грязной работе». «В нашем ресторане, Джон, не бывает грязно». «Конечно. Когда я говорил про грязную работу, это было метафорой. Раньше я работал экспертом по гигиене в сфере общепита. Я знаю все о сроках хранения продуктов, сроках разморозки и что не стоит ковырять в носу, пока ты готовишь салат «Цезарь». Каков твой опыт в готовке, Джон? Я был поваром в армии, трижды победитель фортполка за кулинарные умения. Эти навыки особенно пригодились уже будучи дома. Я стал более экономным. Я могу накормить 2 взвода пехоты и небольшой штурмовой отряд 1,5 фунтами говяжьего фарша. Ты забавный парень, Джон, сказал мистер Лоренджес без талики намека на то, что ему понравились мои шутки. Я толстый, Тони. Юмор приходит с весом. Я не хочу слушать выступление комика, Джон. Я хочу, чтобы ты делал бургеры. И впредь зови меня мистер Лоренджес. Он провел меня через кухню, обложенную темно-коричневой плиткой, и со столами из нержавеющей стали. 2 молодых неуклюжих деревенщин использовали микроволновку, чтобы разморозить замороженные мясные котлеты для бургеров, а также замороженный бекон, и замороженную курицу, и замороженный картофель фри. Это Чип, а это Дензель. Как поживаете? Чип и Дензель уставились на меня с видом, намекающим на отсутствие какого-либо намека на интеллект, и пробормотали что-то вроде «Окей». Это Летиция. Хмурая темноволосая девушка с таким усердием пыталась нашинковать пучок салата латука, словно сосредоточенно занималась вязанием крючком. «Летиция – особенный член нашей команды», – сказал мистер Лоренджес, положив одной из своих ладоней, похожих на тарантула, ей на плечо. «Правительство штата Мэн предоставляет нам специальные льготы на прием на работу людей с умственными и физическими недостатками. Но даже если таких льгот не будет, я все равно оставил бы Летицию у нас. Таковы мои принципы, Джон. Мое призвание не просто кормить людей. Я призван делать их жизнь лучше». Летиция взглянула на меня своими аквамариновыми глазами, особо не придав своей персоне внимания. Она была хорошенькая, но с таким выражением лица, будто она местная деревенская королева дискотек, которой только что ударили кирпичом по голове. Интуиция подсказывала мне, что мистер Лоренджес использовал Летицию не только для шинковки салата латука. «Мы используем чувство гордости за высочайшее качество нашей еды», сказал он без какого-либо намека на иронию. Открыв дверь огромного морозильника, стоявшего в конце кухни, он показал мне полки с замороженными стейками и покрытыми иней, упакованными с готовностью к употреблению порциями чили. Он также показал мне высушенные и замороженные овощи, замороженные ломтики кукурузного хлеба и сухую смесь для густого супа из лобстера, просто добавь воды. И все это происходило в штате Мэн, где ты сам мог найти свежих лобстеров, практически вальсирующих по улице. Ничего из увиденного особо меня не удивило. Даже лучшие рестораны используют полуфабрикаты для большей части своего меню. А такие заведения, как Макдональдс и Бургер Кинг, вообще не используют ничего, кроме полуфабрикатов. Даже яичница поступает в их ресторан в замороженном виде. Что меня удивило, так это мастерство мистера Лоренджеса продавать заурядную посредственную продукцию с заявкой на полезную здоровую еду, приготовленную с любовью на нашей кухне людьми, которые вкладывают в это душу. Когда на самом деле большая часть кухонного персонала является низкооплачиваемыми сменными работниками, которые и задницей не пошевелят во имя высокой кухни. На миг мне показалось, что мистер Лоренджес прочел мои мысли. «Ты догадываешься, в чем нас секрет?» – спросил он меня. «Если я собираюсь работать здесь, мистер Лоренджес, то, думаю, мне пригодилась бы эта информация». «Наши бургеры самые вкусные. Вот наш секрет. Макдональдс и Бургер Кинг даже близко не стояли. Попробовав наш бургер единожды, ты больше не захочешь есть в другом месте. Эй, Кевин, принеси 1 бургер для Джона!» «Я верю», — сказал я ему. «Поверю вам на слово, но я недавно съел сэндвич». «Нет-нет, Джон, если ты собираешься работать у нас, я настаиваю». «Послушайте, мистер Лерэнджерс, я профессиональный диетолог и консультант в сфере общественного питания. Я знаю, из чего делаются бургеры, и эти знания являются причиной того, что я не ем бургеры. Никогда!» «На что это ты намекаешь?» «Я ни на что не намекаю. Просто я знаю факты и статистику. Я знаю, какая часть сырья для говяжьего фарша является нежелательной для приема внутрь. Вот почему я не хочу это есть». «Нежелательное сырье? О чем ты говоришь?» «Ну, можно назвать это отходами производства, грубо говоря. Рогатый скот забивают, потрошат с такой скоростью, что невозможно уследить за очисткой получаемого мяса от экскрементов». «Послушай, Джон, как ты думаешь, как мне удается создавать конкуренцию Макдональдсу и Бургер Кингу? Я внушаю людям чувство, что они обедают не в просто очередной фастфуд-забегаловке. Я даю им чувство, что они обедают в приличном ресторане». «Понимаю, но в то же время вы продаете им точно такую же еду, что и Макдональдс, и Бургер Кинг». «Совершенно верно, Джон. Потому что наши посетители любят именно такую еду. Мы лишь немного поднимаем цену и делаем наши бургеры как что-то особенное. Мы дарим нашим клиентам чувство, что они посещают элитный ресторан. Вот почему они так часто отмечают у нас свои дни рождения и другие праздники. Но ведь такая стратегия не приносит большой прибыли». «Данную проблему мы решили благодаря тщательному отбору наших поставщиков». «Вы имеете в виду, что ваше сырье дешевле, чем поставки у Макдональдса? Как такое возможно? Ведь у вас нет даже миллионной доли процента их покупательской способности». «Мы сотрудничаем с местными фермерами и животноводческими кооперативами. Мелкие предприниматели, не желающие иметь ничего общего с огромными сетями корпораций фастфуда. Вот почему наши бургеры вкуснее. И вот почему они не содержат ничего, что ты не хотел бы съесть». Обойдя гриль-машину, подошел Кевин, неся на подносе хорошо прожаренный бургер. Прыщи на его лице стали еще заметнее от жара печки. Мистер Лерэнджерс протянул мне вилку и сказал: «Вот, попробуй». Я отломил небольшой кусок бургера и пристально всмотрелся в него. «Никакого дерьма?» – спросил я его. «Ничего, кроме 1000% чистого протеина, я гарантирую». Проглотив комок в горле, я положил кусочек в рот. Медленно жуя, я старался не думать о кусочках навоза, попадающих в мясо, что я видел собственными глазами на скотобойнях в Бейтон-Руш. Мистер Лерэнджерс смотрел на меня своими блестящими глазами, ух, эти майские жуки, что совсем не способствовало усилению моего аппетита. Но, к удивлению, бургер оказался хорош. Булка была очень мягкой, с очень тонкой хрустящей корочкой. Начинка была хорошо сдобрена луком, солью, перцем и небольшими нотками перца чили. Также там был еще один вкус, очень подходящий для этого бургера. «Тмин?» – я спросил мистера Лерэнджерса. «Ха-ха-ха-ха, расскажи тебе. Но ведь тебе понравилось, не так ли?» Я отрезал еще кусок. «Ваша взяла, признаюсь. Мне понравился бургер». Мистер Лерэнджерс похлопал меня по спине так, что я чуть не подавился. «Видишь, Джон, теперь ты понимаешь, что я имею в виду, говоря о повышении жизненного уровня моих клиентов. Я даю работу местным фермерам, и в то же время я даю жителям Калаиса особое место для встреч с лучшей едой, которую только можно преподнести при моей экономии. И это не только в Калаисе. У меня есть заведение в Старом Городе, Меленокоте и Вотервилле. И совсем недавно я открыл новый ресторан на корабле в Сент-Стефене, плавающем на реке в Канаде». «Поздравляю», – прокашлялся я. «Ну, и когда мне приступить? К работе?» Я представлял, как сижу у окна в ресторане «Урока» на улице Драссела Лейн в городе Бейтон-Руш и ем острый сэндвич из сама с корзиночкой поджаренного сыра и тарелкой темно-коричневого мясного соуса. Как только я заказал мой хлебный пудинг, зазвонил телефон, и девушка-администратор из холла отеля сообщила хрипловатым голосом, что сейчас 5:15 утра. «Зачем вы мне это сообщаете?» – спросил я ее. «Вы попросили вас разбудить, сэр, в 5:15, а сейчас 5:15». Я приподнял себя с постели. За окном было все еще темно. Только в этот момент я вспомнил о том, что я теперь шеф де пети дежиньо, шеф по завтракам в ресторане у Тони. И я должен прибыть на Северную улицу к 6 утра к открытию заведения и начать жарить бекон, готовить омлет и варить кофе. Я уставился на отражение в зеркале. «Зачем ты делаешь это с собой?» – спросил я себя. «А потому что ты придира-перфекционист, который не может закрыть глаза на 3 мышиных какашки в каджунском королевском ресторане. Вот почему. И, скорее всего, это были совсем и не какашки, это были каперсы. Каперсы-шмаперсы». Снаружи было настолько холодно, что пустынные улицы блестели, словно разбитое стекло. Я дошел до Северной улицы, где Чип как раз открывал свой ресторан. «Доброе, Чип!» «А?» Он показал мне, как выключать сигнализацию и включил освещение. Потом мы прошли через кухню, где он продемонстрировал, как разогревать гриль-машину, доставать замороженный бекон, замороженный бургер и как готовить свежий фреш из порошка. Просто добавь воды. Спустя 10 минут в помещение зашла молодая девушка с залаченными волосами, бледным лицом и темными кругами под глазами. «Привет», — сказала она. «Я Анита. А ты, должно быть, Джон?» «Привет, Анита», — ответил я, вытерев пальцы о мой зеленый фартук, и протянул ей руку. «Как насчет небольшой чашечки кофе, перед тем, как сюда забегут голодные аравы?» «Окей, давай», — она кивнула. По выражению ее лица мне показалось, ей послышалось, что я сказал «шалабы». Это и в самом деле оказалась целая арава клиентов. В один миг они начали просачиваться сквозь входную дверь, и казалось, что этот поток никогда не прекратится. К 7:15 каждая кабинка и каждый столик были заняты толпами клерков, почтальонов, дальнобойщиков. Там даже сидел тот коп с рыжими усами, который остановил меня на дороге по пути в город. Я не мог поверить, что все эти люди встали в такую рань. Что еще сильнее меня удивило, они все улыбались друг другу, будто очередной день на нудной работе для них был праздником. Везде слышалось: «Доброе утро, Сэм! Как сам? Хорош сегодня морозить на улице, да?» «Доброе утро, миссис Трент! Смотрю, вы основательно укутались!» «Привет, Рик. Спасибо Отцу Всевышнему за этот чудесный день». Боже ты мой. Они не только выглядели радостными и дружелюбными, они ели с радостью. В течение 2 часов я непрерывно обжаривал бекон, переворачивал бургеры, готовил яичницу и жарил говяжьи котлеты. Анита носилась от стола к столу, разнося сок и кофе, по пути собирая новые заказы на бургеры, и все это продолжалось вплоть до 8 утра. Пока не пришла эта нахальная темнокожая девчонка по имени Уна, предложившая помочь Аните. Все же мало-помалу ресторан начинал пустеть с традиционным похлопыванием по спине и душевными прощаниями. До тех пор, пока не осталось никого, кроме 2 водителей Федекса и старой женщины, выглядевшей так, словно она собиралась жевать свой канадский бекон в течение 6 следующих месяцев. В это время один из водителей Федекса схватился рукой за свой рот и сплюнул в ладонь. Он нахмурился, посмотрел на то, что там лежало, и показал другу. Затем, поднявшись со стола, Он направился в сторону кухни, держась рукой за свой рот. «Я сломал мой чертов зуб!» – сказал он. «И как это случилось?» – спросил я. «Укусил мой бургер, а в нем вот это!» Он поднял руку, держа какую-то маленькую черную детальку между большим и указательным пальцем. Я забрал его у него и начал вертеть в руках, осматривая со всех сторон. Не было никаких сомнений. Это была пуля от патрона, немного сплющенная от укуса зубов. «Мне очень жаль», — сказал я. «Послушай, я сегодня первый день здесь работаю. Все, чем я могу помочь, это написать заявление начальству и предоставить тебе обед за наш счет». «Мне придется идти к чертову дантисту», — пожаловался он. «Я терпеть не могу чертовых дантистов. А что, если бы я проглотил ее? Я мог отравиться от свинца». «Мне действительно очень жаль. Я обещаю, что покажу пулю директору сразу, как только он придет». «Вам это не дешево обойдется, вот увидите. Хочешь посмотреть, что стало с моим зубом?» До того, как я сумел остановить его, он успел открыть набитый едой рот и показать мне сломанный передний зуб. Мистер Лоренджес приехал в 11 часов. На улице поднялся ветер, и его волосы перекинулись на одну сторону, став похожими на воронье крыло. До того, как я успел заговорить с ним, он быстро забежал в свой офис и закрыл дверь. По-видимому, он спешил скорее уединиться и заняться своей прической. Спустя 5 минут он вышел, нервно потирая свои руки, как будто ему не терпелось приступить к работе. «Ну, Джон, как прошел твой первый рабочий день?» «Довольно хорошо, мистер. Зал был набит битком». «Всегда забито. Люди знают то в хороших местах». «Есть только одна проблема. Один парень нашел вот это в своем бургере». Я протянул ему пулю. Он внимательно посмотрел на предмет и кивнул головой. «Этого не могло быть в наших бургерах, Джон». «Но я и сам видел, как этот парень выплюнул ее изо рта, а еще он сломал свой зуб». «Старый прием. Парню нужно к дантисту. Он идет в наш ресторан и инсценирует инцидент вроде сегодняшнего. А затем требует, чтобы ресторан оплатил счета у его дантиста». «Ну, я бы не сказал, что сегодняшний был похож на инсценировку». «Это все потому, Джон, что ты не так хорошо разбираешься в мошенниках и жуликах, как я. Я надеюсь, ты не стал извиняться перед тем парнем». «Я оставил его обед за счет заведения». «Ты не должен был делать этого, Джон. Это не входит в твою компетенцию. Ну ладно, надеюсь, тот ублюдок больше не объявится у нас». «И вы не собираетесь сообщить службу здравоохранения по этому поводу?» «Конечно же нет». «А как насчет ваших поставщиков?» «Джон, ты отлично знаешь, что все мясные заготовки проходят через магнитный металлоискатель». «Знаю, но эта пуля не металлическая, она из свинца, а он не магнитится». «На бойне в коров не стреляют, Джон!» «Конечно же нет. Но ведь могло случиться все, что угодно. Например, какой-нибудь мальчишка выстрелил случайно в корову, пока та стояла в поле, а пуля застряла в ее мускулах». «Джон, каждый бургер в нашем заведении проходит очень тщательную обработку. Наши поставщики очень требовательны к качеству своей продукции. Могу даже сказать, по-божески требовательны. Нет никакой вероятности, что эта пуля могла находиться в нашем бургере. И я надеюсь, теперь ты согласишься со мной, что в том бургере не было абсолютно никакого постороннего предмета». «Ну, на самом деле, я точно не увидел своими глазами, но...» Мистер Лоренджес скинул пулю в корзину для мусора. «Молодец, Джон. Завтра ты выходишь опять в это раннее светлое время, да?» «Раннее? Ну, не знаю, насколько светлое, сэр». «Хорошо, хорошо. Можете называть меня канцелярской крысой, но, на мой взгляд, каждая работа должна быть выполнена надлежащим образом и в срок. Даже если ради этого приходится вылазить из кровати в 5:15 утра. После работы я вернулся в Калаис Мотор Инн. Зайдя по пути в местный ресторан на ланч, я заказал салат с жареной курицей, салатом латуком, томатами, ломтиками бекона, сырами, чеддер и моцарелла, посыпанный самодельными домашними обжаренными гренками с луковыми кольцами и маринованными огурчиками. Но, несмотря на все это великолепие, моя голова была занята мыслями об этой пуле и о том, как она оказалась в бургере. Я мог понять, почему мистер Лерейнджерс не хотел связываться со службами здравоохранения, но почему он не хотел обсуждать этот случай со своими поставщиками? Подошла Вельма, принесла мне еще пиво. «Выглядишь серьезным, Джон. Я думала, ты всегда обязан быть весельчаком по уставу законодательства». «Есть кое-какие мысли, Вельма. В этом-то и дело». Она села рядом со мной. «Ну, как твои дела на работе?» «Экзистенция. Я жарю котлеты, и в этом моя суть. Но что-то случилось сегодня. Я даже не знаю. У меня мурашки по всему телу от этого». «Ты о чем, Джон?» «Мне кажется, что я хожу вокруг да около. Я пытаюсь обыграть разные варианты происшедшего, но ни один из них меня не устраивает». «Продолжай». Я рассказал ей о пуле и о реакции мистера Лерейнджерса. Точнее, о ее отсутствии. «Ну, такое же случается. Постоянно найдется тот, кто принесет в ресторан дохлую муху и незаметно подкинет ее в свой салат, чтобы не платить за еду». «Да я знаю. Ну, все равно сомневаюсь». После двойной порции шоколадного мороженого с вафлями со вкусом ванили я решил вернуться обратно на работу, где все еще шло время ланча. «Мистер Лерейнджерс еще здесь?» – спросил я Уну. «Он уехал в Сан-Стефан и не вернется часов до шести, слава богу». «Ты не особенно его любишь, верно?» «Да у меня от него мурашки по коже». Я пошел в сторону офиса мистера Лерейнджерса. По случаю он оставил дверь незакрытой. Я зашел и заглянул в мусорную корзину. Пуля все еще лежала там. Я достал ее и положил в карман. Я мог понять, почему мистер Лерейнджерс не хотел связываться со службами здравоохранения, но почему он не хотел обсуждать этот случай со своими поставщиками. По пути назад, в Калаис Мотор Инн, мне посигналил большой пикап синего цвета. Это был Нил Гаттермсен из автомобилей Лейла. Он был все еще с той же неизменной улыбкой на лице. «Эй, Джон, сегодня утром привезли запчасти для твоей трансмиссии из Бангора. Думаю, что подниму твою малышку на ноги в течение пары дней. Отличная новость, Нилс. Можешь особо не спешить». Особенно учитывая факт, что мне пока нечем расплачиваться. Я показал пулю Вельме. «Это и вправду жутко», — сказала она. «Так и есть, Вельма. Жутко. Это обычное явление для мяса в бургерах, содержать в себе что-то несъедобное. По правде говоря, более необычным было бы, будь это мясо экологически чистым. Вот почему я никогда не ем бургеры». «Даже не знаю, хочу ли я слышать про это, Джон». «Придется, Вельма. Видишь ли, раньше все скотобойни курировались федеральными инспекторами. Но когда к власти пришел Рейган, вся администрация решила сэкономить на зарплатах, так что они позволили скотобойням самим следить за соблюдением санитарных норм. Система инспекции крупного рогатого скота, сокращенно СИЭС». «Ни разу про такое не слышал, Джон». «Будучи обычным гражданином, ты не должна была, Вельма. Но в конце концов все эти меры привели к тому, что из-за отсутствия инспекторов из Министерства сельского хозяйства, дышащих им в спину, хозяева скотобоин решили удвоить скорость конвейера. Как следствие, повышение риска заражения мяса. Представь себе телячью тушу, подвешенную за ребра на крюк, и парня, распарывающего ей живот, вытаскивающего рукой кишки. И вся эта дикость происходит в наши дни. Эта работа требует большого опыта. Если забойщик допускает хоть одну ошибку, хлоп! Все разлетается по сторонам. Кровь, кишки, грязь, навоз. Обычно это происходит с одной из пяти коров. 20%. О, Господи! Это только цветочки, Вельма. В наши дни с появлением СИЭС Покупщики мяса могут пропустить еще более ужасные вещи. Посещая бойни, я видел коров с гнойными нарывами, ленточными червями и корью. Все готовые куски мяса, которые отгружаются на поставку в ресторан и содержат в себе кусочки навоза, волос, насекомых, металлических опилок, мочи и блевотины. Ты меня сейчас стошнит от твоих историй, Джон. Я же съела гамбургер вчера утром. Ну и пусть это будет твой последний бургер, Вельма. К тому же речь идет не только о зараженном мясе, но и о качестве самого мяса. Большинство коров, поступающих на бойню, старые, потому как они дешевле и в их мясе жира мало. Но их тела накачаны антибиотиками и очень часто заражены кишечной палочкой и сальмонеллой. Когда ты ешь бургер, помни, что его котлета сделана не из одной коровы, а из смеси, тел, сотен или даже тысяч разных туш. Достаточно всего лишь одной коровы, чтобы испортить 32 тысячи фунтов говядины. Похоже на сюжет для ужастика, Джон. В точку, Велма. Но это пуля, Джон. При чем здесь пуля? Это я и собираюсь выяснить, Вельма. Я не смогу обратиться в Министерство здравоохранения или подобные организации. Иначе я потеряю работу и не смогу расплатиться за машину. Нилс Гаттермсен конфискует мой автомобиль за неуплату, и я никогда не попаду домой в Бейтон-Руж. Кроме варианта, если я не откажусь пройти пешком расстояние в 7307 гребаных миль. Это вроде много, да? Да вроде да. А почему бы тебе не показать ее Эдди Бертельсону? Чего? Пулю. Покажи ее Эдди. Спортивное оружие Бертельсона на Орчард-стрит. Он расскажет все, что только можно рассказать про нее. Ты уверена? Абсолютно. Он знает о пушках все и о патронах тоже. Он женат на моей кузине, Патриции. Да ты гений, Вельма. Пойду тогда загляну к нему. Когда я вернусь, почему бы нам с тобой не провести романтический ужин вместе? А затем я покажу тебе свои любовные таланты. Нет. Нет? Ты мне нравишься, Джон, но нет. Вот блин. Эдди Бертельсон был одним из тех парней с шилом в заднице, которые, к примеру, записывали бортовые номера турецких военных самолетов, а потом сами себя сдавали под арест за шпионаж. Но, должен признать, он знал все о вооружении и амуниции, и, мельком взглянув на пулю, сразу сказал, откуда она родом. Эдди был маленьким и лысым в солнцезащитных очках, волосами, растущими прямо из ушей, и в засаленной футболке с принтом группы Grateful Dead. Он поменял увеличительное стекло на своем приборе и стал разглядывать пулю со всех сторон. «Где же вы ее откопали?» – спросил он. «Я могу оставить это в секрете?» «Нет, не можете, потому как я сам могу вам рассказать, где вы ее нашли». Эта пуля – артефакт времен Вьетнамской войны. Скорее всего, вы взяли ее у какого-нибудь ветерана. В самом деле, оружейный магазин был маленьким, тесным, и в нем пахло оружейным маслом. На стенах висели все возможные виды охотничьих карабинов, а также фотографии всего живого, что местный турист мог захотеть убить в окрестностях города Калайс. Вальдшнеп, гривистый гусь, черная утка, кряква, а также синий и зелено-крылатый чирок. Это пуля калибра 7,92, Гивеа Петрон 98. Она поставлялась для снаряжения пулеметов Машин Гивеа, разработанной Льюисом Стрэнджем для немецкой армии в 1934 году. После Второй мировой войны эти ручные пулеметы использовались у чешской, французской, израильской и в армиях Биафры. Также небольшие партии были завезены во Вьетнам, после того, как наша армия благополучно сперла их у французов. «Так это пуля из пулеметного патрона?» «Верно», – ответил Эдди и с чувством большой гордости за свои знания положил ее обратно мне в ладонь. «Так что, она не могла использоваться для убийства, ну, допустим, коровы?» «Нет, не могла. К моему превеликому сожалению». На следующее утро мы вместе с Чипом открыли ресторан, как обычно, в 6 утра. И уже к 8 часам мы были набиты так, что чуть стекла не трескались. Немногим позже 9 часов дня подъехал черный закрытый минивэн, из которого вышли двое мужчин в белых кепках и белых комбинезонах. Они подошли к черному входу возле кухни и постучали. «Доставка мясных изделий Сент-Круа», — сказал один из них. Это был коренастый парень с усами, как у моржа, и глубоким шрамом на лице, проходящим через линию его рта, будто бы он наехал не на того парня, держащего в руках мачете. «Привет», — сказал Чип, открывая им морозильную камеру. Усач со своим компаньоном занесли около дюжины коробок с надписью «Котлеты для бургеров». «А у вас всегда один и тот же поставщик заготовок?» – спросил я у Чипа. «Да, мясные изделия Сент-Круа. Мистер Ле Рейнджерс владеет этой компанией». «А, ну теперь понятно, почему мистер Ле Рейнджерс не захотел говорить со мной о пуле. Он сам был своим поставщиком». Я немного наклонил голову, чтобы разглядеть адрес на коробке. Национальная трасса номер 1. Робинстаун. На улице было чистое солнечное утро, и леса Калайса окрасились в красный и бордовый с оттенками ржавчины. Вельма везла меня по трассе номер 1 в компании с Фрэнком и Нэнси Синатрой, поющих песню «Something Stupid» по радио. «И все-таки я не понимаю, зачем тебе все это нужно, Джон? Я имею в виду, кого заботит эта пуля, найденная в гамбургере?» «Меня, Вельма. Ты думаешь, я теперь смогу дожить до конца своих дней, так и не узнав, как пуля из вьетконговского пулемета угодила в американскую корову?» Поиски здания Сент-Круа заняли у нас почти час времени, потому как оно располагалось на задворках промышленного района. Большой серый прямоугольный склад с 6 или 7 минивэнами, припаркованными поблизости, и никаких опознавательных знаков на самом здании. Единственной причиной, почему я решил, что это именно то место, являлся мистер Ле Рейнджерс собственной персоной, прогуливающийся рядом по лужайке, держа на поводке самую большую и страшную собаку, что я когда-либо видел в своей жизни. Я, конечно, не эксперт по собакам, но я сразу догадался, кто оставил объявление в местной газете о поиске выгульщика для собаки. «Что ты собираешься делать?» – спросила Вельма. У ворот стоял охранник, и не было никаких вариантов для 289-фунтового мужчины в белоснежном плаще тихо прокрасться и незамеченным. Сразу после я увидел парня со шрамом, который привозил котлеты этим утром. Он залез в один из черных грузовичков, включил зажигание и выехал со двора. «Следуй за ним», — сказал я Вельме. «Зачем, Джон?» «Я хочу узнать, куда он едет». «Отличное занятие ты выбрал для нашего свидания, Джон». «Я все исправлю, я обещаю». «Ужин и дикая любовь?» «Ужин мы можем пропустить, если не сильно голодна». Мы следовали за грузовиком где-то в течение 2,5 часов, пока не начало темнеть. От запутанности маршрута я уже начинал забывать дорогу обратно. Сначала грузовик остановился около маленькой медклиники в Пемборке. Затем у ветеринарной клиники на окраине Матиаса. После этого мы свернули обратно в Калайс, посетив по дороге 2 небольшие молочные фермы. Конечной остановкой маршрута оказался черный вход у Калайнского госпиталя для ветеранов. Не всегда нам удавалось увидеть, что там происходило, но на одной из молочных ферм мы обратили внимание на то, как водитель грузовика выносил трупы умерших дойных коров, а из госпиталя он вывозил большие закрытые тележки на колесиках, похожие на тележки из прачечной. «Мне уже пора возвращаться на работу. Моя смена начинается в 6», — сказала Вельма. «Я все никак не пойму, Вельма», — сказал я. «Они выносили мертвые тела коров с этих ферм, но по правилам Министерства сельского хозяйства коровьи туши должны идти на переработку не позднее, чем в течение 2 часов после того, как они были убиты. После 2 часов бактерии в мясе начинают размножаться с такой скоростью, что потом становится невозможным избавиться от них». «Так значит, мистер Ле Рейнджерс использует протухшее мясо для своих гамбургеров?» «Похоже на то, но тут что-то еще. Я понимаю про просроченное мясо. Множество скотобоин пускает в ход тухлое мясо. Но почему грузовик остановился возле больницы и у ветеринарной клиники?» Вельма припарковала машину у отеля и уставилась на меня. «Ох, ну ты же это не серьезно?» Мне надо попасть внутрь мясоупаковочного цеха, Вельма. Ты уверен, что тебе это по зубам? Очень подходящая фраза, Вельма. Очень. Уровень моей энергии начал снова подходить к концу. Так что я решил угостить себя сэндвичем с жареными креветками, парой бокалов Молсона и маленьким кусочком пирога с орехом пекан на десерт. Затем я обошел больницу и оказался у черного входа, у которого остановился минивэн Сент-Круа. Местный грузчик с грязными сальными волосами, очками и косоглазием стоял у двери снаружи и курил сигарету. «Как поживаешь, приятель?» – спросил я его. «Хорошо. Чем-то могу помочь тебе?» «Может быть. Я тут ищу своего друга. Старый приятель с прошлых времен». «Мне сказали, что он сейчас работает здесь, на госпиталь. Водит грузовик». Грязноволосый грузчик выпустил дым из ноздрей. «Я целый день вижу кучу проезжающих и уезжающих грузчиков». «У него большой шрам на лице, проходящий прямо через линию рта. Ты бы точно не пропустил его мимо». «А, так ты про того парня из Биоглин». «Биоглин?» «Ну, фирма такая. Они собирают всякого рода хирургические отходы, а потом их утилизируют». «Это что за хирургические отходы?» «Ну, как тебе объяснить-то? У кого-то ногу ампутировали, у кого-то руку, абортированный зародыш и все такое разное. Ты удивишься, узнав, как много отходов накапливается в больницах». «Я думал, они сами сжигают свои отходы в специальных камерах». «Обычно они так и делают, но Биоглин специализируется в этой сфере, и я думаю, их услуги обходятся дешевле, чем использование кремационных печей день и ночь без остановки. Более того, они объезжают автомастерские и достают из кузовов поврежденных автомобилей куски тел жертв ДТП. Ты даже и не думал о том, что легавые будут сами марать руки об это дело? Так же, как и автослесари. Так что кто-то должен это делать». Он сделал небольшую паузу, а затем сказал. «А как тебя зовут? Если твой приятель позвонит, я передам, что ты искал его». «Ральфи Вальдо Эмерсон. Я остановился в отеле «Централь» в центре города». «Хорошо, Ральфи Вальдо Эмерсон. Забавное у тебя имя. Похоже на звон колокольчиков». Я одолжил машину Вельмы и поехал обратно в Робинстаун. Я припарковался в тени большого склада с какими-то компьютерами. Здание мясных изделий Сент-Круа было огорожено высоким забором с колючей проволокой, а передний двор был ярко освещен фонарями. В кабинке у ворот сидел охранник в униформе и читал Кводи Вирпул. Единственным моим шансом пройти мимо него был дождаться, когда он заснет. Я прождал чуть больше часа, но так и не нашел способа попасть внутрь. Все фонари были включены, а в здание постоянно заходили и выходили рабочие в касках и длинных резиновых фартуках. Возможно, пора было сдаться, перестать воображать себя детективом и позвонить в полицию. На улице становилось холоднее, и меня начало немного знобить, сидя в маленьком «Фольксвагене Вельмы». Я решил выйти из машины и немного поразмять затекшие ноги. Я подошел ближе к главным воротам, оставаясь в тени, насколько это было возможно, и спрятался за худеньким кленом. Я чувствовал сейчас себя слоном, пытающимся спрятаться за фонарным столбом. Охранник был все еще бодр. Возможно, он читал статью про внезапные скачки цен на треску. Уже почти задремав, я внезапно услышал шум приближающегося автомобиля за моей спиной. Я постарался спрятать большую часть своего тела за стволом дерева, в то время как мистер Ле Рейнджерс проезжал мимо в направлении ворот. Сначала я подумал, что с ним кто-то сидит в его Лексусе, но потом я разглядел, что это была его огромная и жуткая собака. Походив на помесь датского дога и цербера из преисподней, она была намного больше, чем должна была быть по своей породе. Она повернула свою морду, и я увидел, как глаза ее поблескивали багрово-алым. Как будто сам сатана заглянул вам в глаза. Поверьте мне, это так. К воротам подошел охранник, и за пару секунд они с мистером Ли Рейнджерсом перекинулись парой слов, выпуская пар изо рта из-за вечернего мороза. Я подумал о том, как бы, присев на корточки, пробраться на бойню, скрываясь за машиной мистера Ли Рейнджерса. Но, честно говоря, у меня не было ни единого шанса пробраться незамеченным. «Все в порядке, Вернон?» «Тихо, как в гробу, мистер Ли Рейнджерс». «Вот что я хотел услышать от тебя, Вернон. Как поживает твоя дочка Луиза? Уже разобрались с ее аутизмом?» «Все еще в процессе, мистер Ли Рейнджерс. Врачи говорят, что необходимо еще какое-то время». Пока они разговаривали, на дороге появился один из черных грузовиков мистера Ли Рейнджерса, а остановился он позади его «Лексуса». Водитель молча ждал распоряжений своего босса. На секунду поколебавшись, я тихо вышел из-за своего маленького дерева и обогнул грузовик. У задних дверей грузовика была прикреплена широкая алюминиевая ступенька и две больших дверных ручки, за которые я мог зацепиться. «В твоей голове одни опилки», — сообщил я сам себе. Но все же залез на эту ступеньку, сделал это настолько тихо, насколько мог. «Вы не сможете просто так запрыгнуть на такую ступеньку, если будете весить столько же, сколько я. Кроме варианта, если вы хотите прыгнуть на эту ступеньку так, чтобы грузовик отпружинил, и его водитель сильно ударился головой об потолок». Казалось, что мистер Ли Рейнджерс никогда не закончит разговаривать, но все-таки он похлопал охранника по спине и поехал дальше во двор. Грузовик поехал за ним. Я максимально прижался к задней двери, в надежде, что не буду так выглядеть на общем фоне. Но охранник вернулся в свою кабину, широко открыл свою газету и даже не взглянул в мою сторону. Мужчина в рабочей каске и окровавленном белом халате вышел из здания и открыл переднюю дверь для мистера Ли Рейнджерса. Они немного поговорили, и затем мистер Ли Рейнджерс зашел в здание. Человек в окровавленном халате открыл пассажирскую дверь машины мистера Ли Рейнджерса, позволил его собаке выпрыгнуть наружу. Собака начала неистово обнюхивать кровь на халате мужчины, пока тот надевал поводок. Затем он пошел с ней во двор на прогулку. Хотя нет, скорее это она пошла выгуливать мужчину, царапая своими когтями по асфальту. Я прошел внутрь здания через боковую дверь, через которую раньше проходили забойщики в касках. Внутри был длинный коридор с мокрым плиточным полом, а рядом находилась открытая дверь, ведущая в раздевалку и туалет. У стены на крючках висел целый ряд белых рабочих касок, резиновых фартуков и резиновых ботинок. Здесь стоял невыносимый запах несвежей крови и дезинфицирующих средств. На полу под дверью туалетной кабинки стояли две обутых ноги, а к потолку поднимались клубы сигарного дыма. «Осталось всего 2 часа, слава Господу», – произнес неизвестный голос. «Смотрел чемпионат», – ответил я, снимая свой плащ, чтобы повесить на крючок. «Да, чертово невезение. Они должны были обыграть этого Кершински». Я надел тяжелый прорезиненный фартук, так и не придумав, как завязать его за спиной. Затем я сел и надел пару резиновых калош. «Будешь смотреть игру в Нью-Брунсвике?» «Пока еще не решил. У меня намечается неплохое свидание на этот день». Повисла пауза, и очередная порция дыма поднялась вверх. Затем голос сказал: «Ты кто? Это ты, Стимминс?» Я покинул раздевалку, решив не отвечать. Скрипя своими резиновыми ботинками, я пошел вдоль по коридору и дошел до главного помещения скотобойни. Вы даже представить не захотите, как это помещение выглядело изнутри. Высокое, с стильным эхом, залитое ярким светом помещение с конвейерной лентой, окруженной гремящими, лязгающими мясорубками и 30 или 40 работниками в рабочих фартуках и касках, рубящими, ломающими кости и отделяющими куски мяса. Шум и запах крови были настолько невыносимы, что я на какой-то момент застыл на месте, закрыв свой рот и нос рукой, чувствуя, как съеденные сегодня креветки в сэндвиче начинают оживать и двигаться в моем желудке. Черные грузовики стояли прямо у начала конвейерной ленты, а рабочие выгружали из них то, чего успели собрать на сегодняшний день. Они сваливали собранное мясо прямо на забойный пол, на котором обычно убивали живой скот. Целые груды мяса оказались на полу, переплетенный клубок из туш мертвых коров и человеческих внутренностей, вперемешку с блестящими полосками кишок, комочками жира, с чем-то похожим на перееханных автомобилем собак и истощенных трупов обезьян. Правда, все это было так пестро перемешано и выглядело настолько отвратительно, что я не смог точно быть уверенным в увиденном. Но одно могу сказать точно. Это было мясо. Мясо во всей его красе. Рабочие ломали кости у найденных трупов, потом резали на кусочки. Затем эти кусочки сбрасывали в гигантские машины из нержавеющей стали, где они перемалывались с помощью огромных сверл в светло-розовую массу. Затем эта мясная масса просаливалась, перчилась и обсыпалась сушеной луковой стружкой и специями. После этого мясо механически прессовали в котлеты, покрывали пищевой пленкой, пропускали через металлодетектор и замораживали. Готовая заготовка для чьего-то завтрака. Осталось только подогреть. «Господи!» — сказал я и сказал, похоже, вслух. «Ты обращаешься ко мне?» — произнес голос справа. «Ты со мной говоришь?» Я обернулся. Это был голос мистера Лиренджерса. Его лицо выглядело так, словно он врезался в стеклянную дверь, не заметив ее. «Какого хуя ты тут делаешь?» — угрожающе произнес он. «Я готовлю из этого мяса, мистер Лиренджерс. Я готовлю эту еду для детей. Я думал, что должен знать, из чего оно производится». Сначала он ничего не сказал, но посмотрел влево, затем вправо. Все это выглядело так, будто он пытался сдержать себя в руках. В конце концов он громко вдохнул воздух своей правой ноздрёй и сказал: «Оно все одинаковое, ты разве не понимаешь?» «Простите, что? Что одинаковое?» «Мясо. Неважно, откуда оно поставляется. Человеческие ноги, конечно, такие же, как и коровьи, свиные или овечьи ноги. Да господи боже, это просто белок!» Я показал на обрубок худенькой руки, торчащей из мясной кучи на конвейере. «Это детская рука. Рука человеческого детеныша. Это что, тоже просто белок?» Мистер Лиренджерс обхватил руками свой затылок, будто бы не понимая, о чем я говорю. «Ты же сам съел один из наших бургеров. Ты знаешь, насколько они вкусны?» «Да посмотри ты на это!» — закричал я на него, заметив, что трое из четверых забойщиков развернулись, окинув меня отнюдь недружелюбными взглядами. «Это ведь дерьмо, тотальное дерьмо! Ты не имеешь права кормить людей мертвыми коровами, младенцами и ампутированными ногами!» «Ну, правда!» — передразнил он меня. «И почему же, позволь спросить, я не мог это делать? Думаешь, мое мясо намного хуже, чем то дерьмо, которое подается в популярных фастфуд-сетях? Они пускают в ход зараженных коров, полных червей, паразитов и всем прочим подобным дерьмом. В конце концов, человеческая нога не может быть заражена кишечной палочкой, а человеческий ребеночек не может быть накачан стероидами». «А как же моральные принципы?» – крикнул я в ответ. «Да ты посмотри, господа ради, это же ведь каннибализм!» Мистер Лиренджерс загладил назад прядь волос, случайно обнажив свою лысину. «Крупнейшие фастфуд-корпорации покупают свое мясо по самым дешевым ценам. Ты не думал, что я не имею возможности конкурировать с ними? Я не покупаю свое мясо. Мне самому платят за то, что я забираю мясо. Больницы, фермы, автомастерские, абортарии. У всех у них излишек протеина. Просто они не знают, куда его девать. И тут появляется биоглин и освобождает их от всех проблем, а мой ресторан не дает мясу пропасть. «Да вы больны, мистер Лерейнджерс!» «Нет, Джон, не совсем так. Я всего лишь прагматик. Ты съел тот бургер человеческим мясом, и с тобой ничего не случилось, а ведь так?» «Так, конечно же так. Видишь ли, я вижу свой ресторан одним из пионеров настоящей достойной кухни». Пока мы разговаривали, конвейерная лента остановилась, а вокруг нас собралась небольшая толпа забойщиков, держащих в руках большие ножи и молотки. «Ты не сможешь настроить против меня ни одного из этих людей», — сказал мистер Лерейнджерс. «Они получают два раза больше, чем любой другой забойщик в штате Мэн. Или в любом другом штате, поверь мне. Они никого не убивают никогда. Они просто режут мясо, какое бы оно ни было. И черт возьми, они хорошо делают свои дела». Я подошел к одному из больших металлических баков, в котором мясо перемешивалось в густую розовую жижу. Рабочие стали потихоньку приближаться ко мне со всех сторон, и я уже начал представлять себя частью этой розовой жижи. «Ты же понимаешь, что я собираюсь сообщить обо всем этом в полицию и в Министерство сельского хозяйства?» Предупреждающим тоном сказал я мистеру Лерейнджерсу, хотя в данный момент мой голос непроизвольно поднялся на 2 октавы выше нормы. «Я так не думаю», — ответил мистер Лерейнджерс. «И что ты собираешься сделать? Выпустить мне кишки и порубить меня на котлеты?» Мистер Лерейнджерс улыбнулся и покачал головой. В этот момент в центр забойной зоны вышел рабочий с этой адской псиной на натянутом до предела поводке. «Если кто-то из этих парней только дотронется до тебя, то это уже потянет на убийство, не так ли? Но если мой цербер случайно сорвется с поводка и нападет на тебя, что я смогу сделать? Он невероятно сильный пес, как-никак. И к тому же тут находится около 20-30 свидетелей, которые могут подтвердить, что ты сам спровоцировал его». Канарский дог до такой степени натянул поводок, что уже начал душить им себя. А его когти неуклюже скользили по кровавому металлическому полу. «Вы точно никогда не видели такого пестрого скопления зубов и мускулов в своей жизни. А его глаза постоянно светились, так как они обычно светятся на фотографиях со вспышкой». «Кевин, расстегни ошейник», — приказал мистер Лерейнджерс. «Это не очень хорошая идея», — сказал я предупреждающим тоном. «Если со мной что-то случится, мои друзья знают, где я сейчас нахожусь и чем я занят». «Кевин», — повторил мистер Лерейнджерс, не особо впечатлившись моим предупреждением. Забойщик выступил вперед и расстегнул ошейник дога. Рыча, собака потянулась вперед, а я посторонился назад, пока не уперся своей 5-й точкой в стену металлического бака. Мне было некуда идти. «Цезарус, убить!» — крикнул мистер Лерейнджерс, указав рукой на меня. Пес наклонил голову почти до пола и напряг все мускулы своего тела. Полоски слюней, болтаясь, свисали из его пасти, а также напрягся и его красный пенис, будто он возбудился от мысли о моей разорванной глотке. Я выставил вперед левую руку в надежде защититься от атаки. Я имею в виду, что я готов был жить без левой руки, но уж точно не готов был жить без головы. И в этот момент я внезапно вспомнил моменты из детства. Я вспомнил себя совсем юным, когда я был худой, маленького роста и чертовски боялся собак. Тогда отец дал мне пакет с собачьим кормом, который я всегда носил с собой по дороге в школу. Так что, если какая-нибудь дворняга хотела на меня напасть, то я всегда мог ей что-нибудь предложить, чтобы утихомирить ее. Всегда помни об этом, сынок. Собаки предпочитают собачью еду больше, чем маленьких детей. Собачий корм легче съесть. Я обернулся к баку позади себя и зачерпнул рукой большую порцию розовой жижи. На ощупь она была отвратительна, легкая, жирная, и она вытекала из руки. Я выставил ладонь перед собакой и сказал: «Здесь Церберус, хочешь вкусненького? Попробуй-ка это!» Пес уставился на меня своими безумными красными глазами. Обнажив ряд клыков, он зарычал, словно все бесы ада разом спели свою оду смерти. Я сделал шаг в сторону собаки, все так же держа протянутую руку с мясом и молясь о том, чтобы она не откусила мне пару пальцев в придачу. Но, к удивлению, канарский дог поднял свою морду и начал с подозрением обнюхивать мясную жижу. «Убить Церберус, ты тупая шавка!» – закричал мистер Лерейнджерс. Я сделал один шаг к собаке, а потом еще один. «Держи, мальчик, хороший песик». Пес отвернул свою голову, я подносил ладонь все ближе и ближе. Но он не хотел есть это, не хотел даже нюхать это. Я повернулся к мистеру Лерейнджеру. Так. Даже собака не хочет есть твои бургеры». Мистер Лерейнджерс отобрал поводок у забойщика, подошел к собаке и ударил ее поводком по морде. Еще один раз. «Ты жалкий, непослушный кусок дерьма!» Ошибка. Собака не хотела идти в мою сторону, ее не интересовало мое угощение. Но она все еще оставалась бойцовой собакой. Ее лай начал медленно перерастать в сильный рев. Тут она резко вскочила на мистера Лерейнджерса с безумной яростью в глазах. Она прокинула его на пол, сомкнув свою пасть на его затылке. Он кричал и пытался сбросить ее с себя. Но та с неистовой силой таскала его за голову туда и сюда, и с каждым рывком на его голове оставалось все меньше и меньше кожи. Прямо на наших глазах, со звуком, напоминающим рвущуюся наволочку от подушки, собака оторвала кожу с его лица, открыв на поверхности кровавые выпученные глаза, темную пропитанную кровью впадину от того, что когда-то было его носом, и оскал его челюсти, оставшиеся без губ. Пока трое парней оттаскивали пса от его тела, он все еще кричал и издавал горлом булькающие звуки. Несмотря на всю силу этих ребят, даже они не смогли удержать пса. И он убежал на другую сторону забойного цеха, держа в зубах лицо мистера Лерейнджерса, болтающееся, словно маскарадная маска. Я повернулся к забойщикам. Они все молчали и не произносили ни слова от шока. Один из них выбросил на пол свой нож, а затем и другие, создавая тем самым мелодию, похожую на колокольный звон. Я решил остаться в Калайсе еще на какое-то время. Достаточное для того, чтобы Нилс починил мою машину и для того, чтобы подать заявление о происшедшем местному усатому шерифу. Я хотел поскорее попасть обратно в теплую Луизиану, не только из-за местных сэндвичей со среднепрожаренными стейками с мясным соусом и обжаренными луковыми кольцами, но из-за резкого похолодания на улицах города. Вельма одолжила мне денег на починку автомобиля, а мой отель отменил все задолженности по аренде за мой номер. Потому что, по их словам, я стал местным героем. Мою фотографию даже напечатали в местной газете. На фотографии мэр города похлопывал меня по спине, а сверху была надпись «Супербургермен». Утром Вельма зашла ко мне попрощаться. На парковке опавшая листва под ногами хрустела от сильного мороза. «Наверное, я должна была поехать с тобою», — сказала она. Я кивнул. «Ты проницательна, Вельма. Ты можешь увидеть нормального худого человека внутри меня. Этот человек тебе симпатичен. Но я никогда уже не стану худым. Никогда. Всегда, когда я слышу зов горячих сэндвичей, мой желудок не дает пройти мимо». В последний момент, когда я видел ее, она смотрела на меня против солнца и щурила глаза. Должен признать, что мне было жаль оставлять ее тут одну. Больше я никогда не возвращался в Калайс, и вряд ли окажусь там еще раз. Я даже не знаю, открыт ли все еще ресторан мистера Лерейнджерса. Если да, и вы соблазнились на запах вкусных бургеров, всегда помните о риске отведать немного человечины. Конец повести. Эксклюзивный перевод Сережа Лаки и Ксюша. Текст читал Владимир Князев. Аудиоверсия повести начитана специально для паблика экстремального хоррора.